Глава 9. Случайные встречи. Первым мне встретился крепкий мужик в стандартной, но уже довольно потрепанной одежде игрока. Лет 30, белобрысый, европейской внешности. Оружия в руках не было, а ник подсвечен зеленым, но прошлый опыт не позволял расслабиться. В рукавах куртки были карманы быстрого слота, которые позволяли дотронуться до карты и призвать копье в течение буквально секунды. Полагаю, другие ветераны тоже в курсе подобной возможности, а опыт прошлой миссии показывал, что доверять не стоит никому. Значительная часть ветеранов выполнили прошлое задание за счет убийства союзников, и к этому времени метка с них уже давно спала. Незнакомец улыбнулся, но его взгляд не выражал ко мне особого доверия, выдавая его настороженность. Думаю, у него тоже был не самый лучший опыт взаимодействия. На секунду мы замерли, а затем направились друг к другу, не забывая, впрочем, смотреть по сторонам. Идентификация. Джек. Статус игрок. Локальный ID скрыт. Уровень 2. Родовая локация Земля. Раса человек. Пол мужской. Параметры. Сила 7 из 10. Ловкость 7 из 10. Интеллект 8 из 10, живучесть 8 из 10, выносливость 8 из 10, восприятие 10 из 10, удача 7 из 10, расовый параметр интуиция 4 из 10, дополнительные параметры вера 5, особенности метка бога, данный человек находится под покровительством и защитой высшей сущности. Иные особенности скрыты. Параметры, несмотря на лишь второй уровень, внушали уважение. Видно, что мужик и раньше следил за своим здоровьем и физической формой. Странно только, что из всех вариантов, первым до десятки, он решил прокачать именно восприятие. Интеллект тоже настораживал, по крайней мере, в числовом выражении. Джек был умнее меня и гораздо, гораздо удачливее. Единственное, в чем помимо уровня я мог дать ему фору, так это в интуиции. И что это за параметр такой? Вера. Нет, нетрудно догадаться, что он связан с богами, но... Мы были слишком близко, чтобы позволить себе отвлекаться. «Привет!» – раздался хриплый голос. «Я Джек Сноу из Небраски. Ты здесь в первый раз?» Вопрос не вызвал удивления. Моя одежда была целая, а с его четверкой в интуиции он не должен видеть практически никакой дополнительной системной информации. Так что, назвавшись полным именем и упомянув город, он, похоже, пытался спровоцировать меня на ответную вежливость. «Привет, я Блейк. Просто Блейк», – машинально соврал я. «Если хочешь поговорить, то давай уйдем с улицы. Не хотелось бы, чтобы нам помешали гоблины». «Разумно», – широко улыбнулся Джек, всматриваясь в мое лицо. «А ты осторожный парень, да? Явно не новичок». «Другие здесь долго не живут». «Поди, зовут тебя как-нибудь по-другому. И здесь ты явно не впервые. Какой уровень? Второй? Нет, третий. Правда? Значит, третий». «Что за цирковые фокусы?» Я подавил раздражение и повернулся, направившись к ближайшему зданию слева. Джек направился следом, поддерживая безопасную дистанцию, смесь осторожности с вежливостью. «Ты весьма догадлив», — наконец остановился я, оглядываясь. «Какой-то навык, вроде определения правды?» «Угадал. Сказал бы, что мне не очень повезло с наградой за миссию, но иногда полезно знать, когда тебе говорят правду, а когда врут». Я улыбнулся, понимая, что мне он сейчас как раз врет. Готов поспорить, навык у него действительно есть, вот только получил он его за прокачанное до десятки восприятие. Да и почему, упоминая награду за миссию, он говорит «не повезло»? Разве у него не было возможности выбора? «Да, я тоже не очень люблю лжецов». «Тогда мы подружимся», – кивнул Джек. «Ты, кстати, не думал убить меня ради опыта?» Вопрос, несмотря на шутливую форму, был крайне серьезен, и что на такое ответить, особенно не зная точно, как работает его навык и какой козырь он припрятал в рукаве. «Конечно, думал», — с улыбкой признался я. «Я всегда оцениваю все возможности, и полагаю, мои шансы преуспеть достаточно велики, но к чему мне проблемы красного статуса? Миссия только началась, впереди 3 долгих дня». Конечно, я мог обойти это правило при помощи маски, но оппоненту об этом знать не обязательно. В конце концов, он первый начал эту игру. «Ты говоришь правду», – кивнул американец. «Видишь, это довольно полезно, помогает взаимопониманию. Теперь я верю, что ты вряд ли нападешь без веских причин, тебе можно доверять до некоторого предела». «Вопрос в том, можно ли доверять тебе», – поддержал я тон, – «пока ты меня раздражаешь». «Ладно, ладно, не кипятись, давай приоткроем карты», – поднял он ладони. «Я здесь уже второй раз, и первое, что я сделал, вернувшись после прошлой миссии, сдался правительству. У нас там, конечно, было полно скептиков, но и доказательств оказалось более чем достаточно. Так что я не просто Джек, а капитан Джек с правом вербовать новобранцев». «Вот как ты относишься к деньгам, Блейк? Наше правительство их буквально печатает, так что с финансированием у нового бюро проблем не будет. Ну как, хочешь стать богатым?» «Кто же не хочет? Ты еще спроси, не патриот ли я?» «Патриотизм – штука хорошая, но я ставлю на прагматизм. Даже если ты не Блейк, а Иван откуда-нибудь из России, извини, на гражданина Северной Кореи и Ирака ты не похож, а больше в голову как-то никто не идет. Ты можешь получить гражданство и поддержку самой могущественной страны мира. Мы нашли уже 6 игроков, я имею в виду там, на Земле, и ни один еще не отказался». «Надо признать, — говорил агент убедительно, — деньги в нашей ситуации далеко не главное, а вот государственная поддержка – весьма сильный козырь. Собрав достаточно большую группу игроков, можно объединить их сумки, а затем перенести в этот мир современное оружие. Вряд ли много, патроны – штука тяжелая, но гоблинам хватит, как и игрокам, которые встанут на пути новой силы, и не сказать, что это меня радовало». «Слушай, Джек, — вздохнул я, — твои слова звучат интересно, но я не люблю принимать поспешные решения. Тут многое нужно обдумать. Давай поговорим об этом позже, когда все закончится. Как с вами можно связаться?» «Через почту, конечно!» Он продиктовал адрес. «Не только со мной, это почта конторы. При случае поделишься информацией с другими? Кстати, парни из аналитического отдела советовали писать его на стенах. Хоть кровью гоблинов, если ничего более подходящего не будет». Я кивнул, наши идеи были схожи, но подходы различались. Если мой сайт должен был объединить всех игроков, то почта позволяла работать с каждым по отдельности. Нельзя сказать, что такая простая мысль не приходила мне в голову, но мешала одна мелочь. Я и сам мог не вернуться. Наверное, мертвым должно быть все равно, что там будет дальше, но пока что я был жив и не желал бессмысленных смертей. Забавно, я собирался убивать гоблинов десятками, всерьез рассматривал возможность охоты на других игроков, но при этом все же беспокоился об их безопасности. Идеализм на грани глупости. «Напиши, если согласишься поговорить, то получишь $10,000. Вновь надавил тот. «Сразу по возвращению, просто за разговор, без обязательств». «Буду иметь в виду», кивнул я. Названная сумма была немалой, но при этом не чрезмерной. Полагаю, многие согласятся, а отследить переводы не так уж и сложно. Разговор окончательно утомил, несмотря на легкий тон, я ни на секунду не забывал, где мы находились. Все эти попытки просчитать цели разговора, одновременно следя за тем, чтобы тебя не пырнули мечом, или что там у него. Я отметил, что за время разговора расстояние незаметно сокращалось. Пожалуй, из этой позиции я смог бы достать его копьем. Секунда на то, чтобы достать его из карты, затем удар. Улыбка на лице Джека внезапно исчезла, он отступил на шаг, разрывая дистанцию, и в его руке появился отливающий золотом полуторный меч. Впрочем, судя по тому, с какой легкостью американец его держал, сделан он был из чего-то другого. Я также шагнул назад, а в моей руке появилось копье. Похоже, что-то пошло не так, однако для боя место не худшее, хотя я был ограничен в выборе, но здание выбрал удачно, по крайней мере потолки здесь достаточно высокие, чтобы длина моего оружия не обернулась недостатком. «В чем дело? Все же не стал я нападать первым. Ты решил напасть?» «Даже не пытайся обмануть меня!» – взорвался Джек. «Знаешь, я очень доверяю своей наблюдательности и вижу, что ты не заинтересован. Тебе чем-то не нравятся мои планы? Ты не хочешь, чтобы я достиг успеха? Причем, похоже, достаточно, чтобы попытаться меня убить, верно?» «Ты бредишь!» – отозвался я. Нелогичность ситуации угнетала. Мы медленно двинулись по кругу, поддерживая дистанцию. Бросив первый короткий взгляд на меч, я сосредоточился на противнике. «Не пытайся мне врать! Почему ты решил напасть?» «А, я решил напасть. Как все печально. Либо Джек просто ищет повод прикончить меня, либо просто банально заблуждается. Нет, я действительно рассматривал возможность нашего столкновения, но скорее теоретически. Убивать его я не собирался. «Ты не прав. Однако не люблю, когда мне угрожают», – мрачно отозвался я, активируя невидимость. «Полагаю, на этом нам лучше разойтись». Джек не стал дожидаться, пока я окончательно исчезну, и прыгнул, попытавшись достать меня мечом. Я увернулся, машинально ответив выпадом копья, однако противник сумел отмахнуться и тут же попытался скользнуть вдоль древка, заставив меня резко отступить. Пальцы мне еще пригодятся. Американец попытался развить успех, наугад махнув мечом крест-накрест, но я уже исчез окончательно и отскочил в сторону. Удары лишь впустую рассекли воздух. Схватка заняла считанные секунды, но сердце билось как бешеное. Этот ублюдок едва меня не достал. Я подавил эмоции. Теперь преимущество было на моей стороне, и требовалось решить, что делать дальше. Уйти? Договориться? Прикончить его? Причем решать нужно быстро. Невидимость будет действовать всего 5 минут. Впрочем, решение было уже принято. Я достал из сумки и со вздохом приложил к лицу маску. Чем бы ни руководствовался американец, прощать подобное было нельзя. Люди не любят признавать ошибки, и даже если я сейчас уйду, при следующей встрече это может выйти мне боком. Настало время покончить с этим. Осознав, что сражаться с невидимкой не лучшая идея, Джек отскочил, прижавшись спиной к стене и напряженно изучая занесенный пылью пол. Ну, наивно было ожидать, что он окажется глупее гоблина. Я сделал пару шагов, заходя сбоку, и взгляд жертвы последовал за мной. Черт, от этой невидимости никакой пользы. Впрочем, кто сказал, что мне вообще нужно к нему подходить? Я вновь отступил и сменил копье на более уместный в данной ситуации лук. Возможно, им я владел хуже, но на таком расстоянии трудно промахнуться, да и стрел у меня полный колчан. «Стой, слушай, мы погорячились, если это действительно ошибка, то еще не поздно договориться». Судя по напряженному голосу, теперь Джека ситуация совсем не радовала. «Твоя способность впечатляет, я могу предложить тебе больше, 300 тысяч, возможно, даже миллион, мы сможем просто разойтись». Вот как он заговорил. Стоило обстоятельствам измениться, и все. Просто разойтись? Тем не менее, я не торопился, оценивая варианты. Насколько Джек искренен? Все, кого я убивал до этого, дали мне на это вескую причину. Они хотели меня убить, не оставив никакой возможности разойтись миром. Здесь же, вполне возможно, имеет место банальное недопонимание. «Черт, нам нет смысла убивать друг друга. Наши враги – гоблины. Ну давай же, скажи что-нибудь». «Почему ты вообще достал оружие?» – все же отозвался я. «Слушай, все дело в навыке. Мое восприятие слишком сильное. Я не могу определять правду или ложь, только видеть намерения. В тебе было слишком много негативных эмоций и враждебности. Здесь же все пытаются убить друг друга». Однако я уже не слушал, заметив, что меч в его руках начал подозрительно светиться. Да он просто заговаривает мне зубы. Ждать, пока способность активируется, я не собирался. Ублюдок не учел, что в моих руках было уже не копье. Джек запоздало дернулся, среагировав на щелчок, но отбить стрелу так и не сумел. Выронив меч, он обеими руками схватился за древко, пытаясь зажать рану. Впрочем, кровь почти не лилась, а под его ладонями появилось слабое зеленоватое сияние. Еще одна способность – исцеление. Даже если так, это уже ничего не значило. Если минуту назад у меня еще был какой-то выбор, то сейчас я просто не могу оставить его в живых. «Дьявол, то, что ты делаешь, это международное преступление, тебя найдут!» Я пропустил его слова мимо ушей, мужик достаточно умен, чтобы не нести такой бред всерьез. Скорее, он просто тянул время в надежде на чудо. Больше его ничего спасти не могло. «Ты же в это не веришь, Джек», – покачал головой я, выходя из невидимости. «Меня не найдут. Никто даже не узнает, как ты умер. Придумай что-нибудь более убедительное». «Подожди», – прохрипел он. «Ты не можешь меня убить. Я под защитой Инти. Я его верховный жрец. Кто твой покровитель? Если это Гера или Один, то у нас союз». Еще один кусочек информации. К сожалению, сейчас была не та ситуация, чтобы продолжать допрос. Следовало поторопиться, ведь если кто и специализируется на чудесах, то это боги. «Ты не угадал», — сообщил я, всаживая в него еще одну стрелу рядом с первой. Джек упал на бок, больше не пытаясь говорить, лишь кривясь от боли и сверля меня ненавидящим взглядом. Лишь сияние, идущее из-под его горла, говорило, что он еще не сдался. «Черт, да я чувствую себя каким-то злодеем. Ну, пусть так». «Прости, ничего личного», – пробормотал я подходящую случаю фразу. «Мне просто нужен опыт». Я опустился на колено, вытащив кинжал, он попытался укусить меня за руку, но слабый рывок лишь помог клинку войти в шею. Несколько секунд агонии, и по телу пробежала волна тепла. «Внимание! Вы получили 20 ОС, 20 из 60. Внимание! Глобальное оповещение, скрытое! Верховный жрец Инти погиб окончательной смертью! Вы получаете дополнительные 20 ОС, 40 из 60». 40 очков. Похоже, быть злодеем оказалось выгодно. Не зря же в них никогда не было недостатка. К слову, есть некоторая ирония в том, что Джек был жрецом бога инков. Не знаю, можно ли считать современных американцев потомками конкистадоров, но именно европейцы были повинны в том, что инки исчезли. Внезапно на меня посыпался поток новых сообщений. «Вы привлекли внимание бога Инти. Внимание! Инти объявил, что ненавидит вас. Корректировка. Маска. Каин. Внимание! Инти объявляет вас еретиком. За вашу голову назначена награда». Угу, ну а это значит напоминание о том, почему злодеи редко живут долго. Какое, однако, мстительное божество. Я посмотрел на доставшиеся мне особенности. «Личный враг бога, привязан к маске. Вы оскорбили Инти. Вы умрете, а ваша душа будет уничтожена. За вашу голову назначена награда. Еретик, привязан к маске. Отношения с богами локации Земля значительно ухудшены. Отныне все последователи бога света Инти – ваши враги. Воля хаоса, привязан к маске. Вы убили верховного жреца одного из богов порядка. Лорды хаоса и их последователи одобряют этот поступок. Возможно, при встрече хаоситы, 51%, не убьют вас сразу». Именно примечания в скобках позволили мне сохранить спокойствие. Сняв маску, я с облегчением убедился, что новоприобретенные статусы исчезли. Черт, получается, что артефакт всего лишь Е-ранга скрыл меня от божественного возмездия? Справка не показала ничего нового, так что, достав уже слегка подтаявший кристалл маны, я восполнил энергию и вновь бросил «В идентификацию! Маска Каина! Проклята! Материал! Неизвестная кожа! Класс! Д! Тип! Артефакт системы! Описание! Правила одни для всех, но слабые все равно умрут! Так почему бы им не послужить ступенькой для твоего возвышения?» Свойство скрывает лицо и всю системную информацию о носителе. Меняет ник в соответствии с маской. Временно разрывает связь с алтарями, лишая права на воскрешение. В случае смерти душа носителя поглощается системой. Убийца не получает ОС. Дополнительные особенности. Воля хаоса. Личный враг бога. Еретик. Класс артефакта вырос, но вот принципы этого роста оказались непонятными. В описании никаких подсказок я не видел, за счет чего это вообще произошло. Маска каким-то образом поглотила силу божественного проклятия. Это было интересно, но теперь носить ее стало еще опаснее, чем раньше. Проверив маску, я тут же надел ее вновь и принялся за разбор трофеев. Лута со жреца, несмотря на высокий статус, не выпало. Имущество у него также нашлось самый минимум – сумка, типовое снаряжение и карта меча. Последний был самой интересной частью добычи. Стоило подобрать оружие, как перед глазами появилось сообщение. «Внимание! Открыт параметр вера! Желаете преобразовать мудрость в схожий параметр вера? Да? Нет?» Откуда-то пришло понимание, что при этом параметры сложатся и мудрость исчезнет. В целом у меня останется все та же мана, но теперь она будет не моей личной, а божественной. Внимание! У вас нет божественного покровителя, параметр вера заблокирован. Желаете признать в качестве своего покровителя Инти? Да, нет. От этой чудесной возможности я, конечно, отказался. Однако меч явно был крайне любопытным. Идентификация. Меч Солнца, ранг D, материал, оружейная сталь, неизвестная кожа, истинное золото, вес 1 кг, тип, божественный артефакт, масштабируемый. Особенности, позволяет поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы, 19% поглощенной этим оружием энергии отходит непосредственно Инти, 1% поглощенной энергии конденсирует меч. 40% отходит владельцу. 40% поглощает система. Посвящение Инти заблокировано, требует привязки. Разблокирует параметр Вера, Вера плюс один. Возможность преобразовать схожие параметры в Веру, символ власти. Позволяет посвящать Инти новых адептов, 10 из 10. Способен поглощать свет. Способен испускать истинный свет, позволяющий видеть сокрытое. Дает Инти шанс притянуть душу убитого владельца к своему алтарю. Шанс зависит от могущества Бога. Маяк. Дополнительно, привязанное задание «Верните божественный меч в храм Инти». Награда вариативна. Владелец отсутствует. Преобразовывать мудрость в веру, тем более заблокированную, я не собирался. Но оружие было далеко не рядовое. Ранг D, да еще и масштабируемый. Конечно, Инти забирал значительную часть энергии, но бонусы это вполне компенсировали. К тому же, полагаю, мало кто из игроков на данном этапе имел оружие хотя бы Е-ранга. У меня самого был кинжал, но я получил его с убитого гоблина, а не от системы. Так что покойный жрец ничего не терял. Способность поглощать и выпускать свет тоже выглядела весьма интересной. Если бы я дождался активации навыка, то Джек не просто развеял бы мою невидимость, но и ослепил вспышкой. И сомневаюсь, что он стал бы сдерживаться. Так что, кто бы ни был виноват, я все сделал правильно. А колебания, напротив, едва не привели меня к гибели. Хотя набор способностей у жреца был впечатляющим и словно заточен против меня. Можно ли считать это проявлением его удачи? Я пожал плечами и вернулся к изучению меча. Что там дальше? Дополнительная возможность в случае смерти притянуть душу владельца к богу-покровителю? Неплохо для жреца, но вряд ли порадует похитителя вроде меня. Но самым интересным свойством, без сомнения, была возможность посвящать новых адептов. Неудивительно, что Инти так разозлился. Даже если забыть про жреца, вряд ли он способен раздавать подобные артефакты направо и налево. «Желаете привязать меч солнца и стать его владельцем? Да? Нет?» Я посмотрел на последнюю строчку описания и отказался. Не вижу смысла. Судя по тому, что сейчас владелец отсутствует, привязка легко снимается смертью, но есть ли иные способы? Если нет, то привязка в разы снизит его ценность и ограничит возможные маневры. Вернув артефакт в карту, я на секунду задумавшись, все же спрятал улику в один из карманов куртки. Гнев богов меня не вдохновлял, и использовать столь приметный меч было слишком опасно, но всегда можно подарить его какому-нибудь гоблину. Или подставить врага, пожертвовав маской и принеся обидчивому божеству голову убийцы и неопровержимые доказательства преступления. Хотя все это нужно тщательно обдумать. В любом случае, учитывая личность американца, причастность к его смерти афишировать не стоило. Даже если забыть о богах, убийство есть убийство. Не знаю, как там законодательство США относится к убийству своих граждан на территории иных планет, но любопытство по этому поводу меня не мучает. Ну, покойся с миром. Злость уже ушла, а ненависти я не чувствовал. Возможно, стоило бы его похоронить, но для этого мне не хватало трех вещей – глупости, времени и лопаты. Поэтому я просто отрубил трупу голову, чтобы он не стал нежитью, и бросил подальше в кусты, чтобы ее не нашли. Звучит просто, но несмотря на имеющиеся навыки, процедура слегка затянулась и не доставила ни малейшего удовольствия. На несколько секунд меня даже посетило чувство нереальности всего происходящего. Система, другой мир, гоблины, отрубленная голова – «Это все и правда все происходит со мной?» Задумавшись, я отвинтил крышку фляги и, поднеся ко рту, остановился. Внутри явно была не вода. «Неизвестный эликсир, созданный аборигенами Земли». Свойства не отображались, но цвет надписи был желтым с зеленоватым оттенком. Иными словами, пить это было можно. Покачав в руке трофейную флягу, прикидывая, стоит ли тратить на него идентификацию, я все же сделал осторожный глоток. Тьфу, ну и гадость. По жилам пробежался огонь, а чувства резко обострились. Спустя несколько минут, когда зелье окончательно вступило в действие, появилось сообщение. Статус. Действие эликсира номер 0003. Выносливость. Плюс 1,3. Восприятие. Плюс 1,1. Время действия 17 минут. Предупреждение. Длительное употребление может вызвать негативные последствия. «Значит, не один я такой умный, что догадался о скрытом свойстве фляг. Похоже, изначально зелье было каким-то медицинским стимулятором. Не слишком полезно для здоровья, но подсесть мне вряд ли удастся. Фляга не так уж велика, а доступа к источнику магической жидкости у меня нет. Я проверил свои характеристики. Забавно». «Восприятие». Ожидаемо прыгнула с семерки до восьмерки, а вот... «Выносливость». Поднялась сразу на два пункта. Получается, мои подозрения о том, что система просто не отображает дробные значения, округляя, нашла свое подтверждение. Немаловажная деталь. Я пометил флягу царапиной и убрал в свою сумку. Пора было двигаться дальше. Отойдя подальше, я выбрал один из пустых домов и, найдя внутри укромное место, прикрыл глаза. За убийство жреца я получил неожиданно много опыта, вполне достаточно, чтобы сделать следующий шаг на пути к силе и выживанию. Внимание! Улучшить навык владения копьем до 3-го уровня, 40 ОС, да, нет. Конечно, мне хотелось получить следующий уровень, однако для этого требовалось где-то найти еще 20 ОС, а поднять навык я мог уже сейчас. Я подтвердил выбор, обнулив шкалу опыта, 0 из 60. Помня, как действовал в прошлый раз, я начал двигаться, закрепляя получаемые знания. Это было сложнее, но куда эффективнее, чем просто валяться на полу, ноя от боли и дожидаясь, пока все закончится. Карта давала лишь доступ к базам, специализация была слишком широка. Лишь от воли игрока зависит, что именно он получит. Кучу общих навыков, 3/4 из которых ему не нужны, или же сосредоточиться именно на том оружии и стиле, которое использует. Ненавижу гоблинов. Каждый уровень техники давал все больше знаний и требовал все больше времени. И на этот раз это был не абстрактный опыт. Я видел и помнил сотни боев. Причем без цензуры. И гоблины на фоне некоторых из показанных противников уже не выглядели такими уж опасными. В конце концов, настоящие мастера среди них встречались редко, и опасность они представляли в основном благодаря численности. Та же нежить для копейщика была довольно неудобным противником. И не всегда мастера в этих видениях побеждали. Напротив, частенько битва заканчивалась их гибелью или ранением. Иногда это было закономерно, когда противники были гораздо сильнее, многочисленнее, а оружие не подходило для борьбы. Порой неожиданно, когда из-за кадра прилетала стрела или на поле боя обрушивалось пламя. Нередко просто глупо в результате желания покрасоваться или незначительной ошибки. Напоминание о том, что в поединке никогда нельзя расслабляться, и даже ничтожный гоблин, если так сложатся звезды, может убить великого воина. Спустя час я остановился, тяжело дыша и чувствуя, что вновь стал сильнее. Среди всех путей я выбрал поединки и теперь гораздо лучше понимал слабости и преимущества своего оружия. Пожалуй, теперь я мог назвать себя мастером копья, даже по меркам тех времен, когда копейщики были повсюду. И это при том, что впереди оставалось еще целых 2 ступени. Фух. Я вытер пот и проверил требования к следующему уровню владения копьем. Первый ранг стоил 10 ОС, второй 20, третий 40, а вот четвертый всего лишь 60, а не 80. Что радует, я опасался, что прогрессия будет геометрической. Получается, что 80 ОС будет стоить как раз последний, 5-й ранг. Однако, в любом случае, мне нужен опыт, много опыта, и способы его получения весьма ограничены. Правила просты – убивай или будешь убит. Мы замерли, рассматривая друг друга. Черноволосый парень, так лет 20, европейская внешность, на поясе узкий меч, никакой оригинальности. Ник скрыт, хотя в настройках и есть возможность его отображения. Идентификация. Одинокий мечник, уровень 2. Да, Ник, конечно, довольно глупый, но если подумать, не худший из возможных. По крайней мере, отображаясь на системном языке, он не выдавал никакой информации о происхождении носителя. Характеристики средние, уровень тоже невелик, но тем не менее очевидно, что парень тоже здесь уже не впервые. Уже 2-й ветеран подряд. Мне везет, или это можно уже считать тенденцией? В конце концов, кто сказал, что система не могла собрать всех выживших в одну волну? «Рад видеть здесь человека!» – крикнул парень, впрочем, не приближаясь и держа руку у меча. «Похвально. Те, кто не уяснит, что незнакомцам доверять опасно, долго здесь не проживут. Впрочем, осторожность – тоже не гарантия выживания. «Я тоже рад встрече», – двусмысленно отозвался я. Затем коснулся пальцем карты, извлекая копье, крутанул и отвел его вправо, демонстративно прочертив острием полукруг в пыли мостовой. «Защищайся или умри!» Мне уже порядком надоели эти игры, но я знал способ решить все вопросы на месте. Я медленно пошел вперед, отведя копье и давая ему возможность отреагировать, и заодно прикидывал, как было бы проще его убить, ну, если бы я всерьез собирался это сделать. «Ты чего?» Парень попятился, вытаскивая из ножен меч, а улыбка на его лице трансформировалась в оскал. «Собирается сражаться. По мне так зря». Копье против меча – всего лишь второй общий уровень, а значит и ранг владения оружием не выше двойки. Причем, учитывая его шестерку в интуиции, обо мне он не знает почти ничего, кроме уровня. Рассчитывает на навык. На его месте я бы попытался, если не убежать, то отступить туда, где преимущество будет на его стороне, в какое-нибудь здание. Уходить в невидимость я не стал, решив проверить, насколько сильнее стал». Парень поставил на скорость, попытавшись обвести копье и сблизиться. Я слегка махнул копьем, ударив его плашмя по кисти. Пальцы разжались, и меч упал на дорогу. Он вскрикнул и попытался подхватить его левой рукой, но замер, когда копье коснулось его шеи. Нанести ему несколько ран, надеть на поверженного противника маску и убить его, не только получив благодарность Инти, но и залегендировав трофейный меч. «Ты...» Я тряхнул головой и, разорвав взгляд, отступил и положил копье на правое плечо. У меня тоже были принципы. Каждый, кого я убивал, давал мне для этого веский повод – убей или будь убитым. Мечник врагом не был, и если бы я прикончил его только ради выгоды, мне было бы очень трудно убедить себя в оправданности такого поступка». Противник подхватил меч и отскочил назад. Тем не менее, направлять оружие в мою сторону или еще как-то проявлять враждебность он не стал. Похоже, не дурак? «Ты неплох. По крайней мере, не трус», – я дружелюбно улыбнулся. «Как насчет того, чтобы объединиться? Мы, люди, должны держаться вместе, если ты, конечно, не слишком обиделся». «Я и так был не против. К чему было нападать? Хотел увидеть, на что я способен». «Причин много. Проверить собственные навыки, сразу выяснить, кто из нас сильнее. К тому же, теперь ты можешь быть уверен, что я не прикончу тебя просто ради опыта». «Ну а если бы ты проиграл? Думаешь, я не осмелился бы тебя убить?» Похоже, парень наконец вспомнил, что система не одобряет убийство союзников. Однако это не является совсем уж непреодолимым запретом. Учитывая, как мало опыта дают за гоблинов, большинство из тех, кто прошел во второй раунд, его явно нарушили. Если второй уровень еще можно было взять на гоблинах, то мой третий буквально кричал о том, что мне приходилось убивать людей. «Ты меня об этом спрашиваешь?» – хмыкнул я. «Я просто счел риск приемлемым». «Понятно. Значит, ты главный, да?» – сменил он тему, потирая шею. «Не стоит относиться к этому подобным образом. У нас всех тут одна общая цель – выжить и вернуться домой. Меня не интересует власть как таковая, просто я считаю, что на этот раз выжить одному будет затруднительно. Если ты решишь, что нам не по пути, то всегда можешь уйти». «Звучит довольно честно. Я согласен». «Отлично. Я Василий», – представился я. «Нужно было привыкать к тому, что здесь меня зовут именно так, чтобы когда-нибудь случайно не назваться настоящим именем». «Одинокий мечник». «Серьезно? Ты что, из этих?» – я щелкнул пальцами. «Коренных американцев?» «Это мой ник». Он замялся, но, видимо, решил, что от одного только имени вреда не будет. «Зовут Дмитрий Владимирович. Из Москвы. Фамилия Россия?» Удачное совпадение, но не такое уж удивительное совпадение. Все же тут собралась тысяча игроков со всего мира. Если предположить, что распределение равномерное, то тех, кого можно было бы причислить к русским, должно было набраться десятка три. «Мне не нужна твоя фамилия, Дмитрий. Такие подробности излишни». Не стал я заставлять его врать. «Уровень у тебя, как вижу, второй, а с навыками что?» «Мечник второго ранга плюс регенерация». «Неплохо. Похоже, именно это и подвигло парня принять бой. Мой уровень, хотя и был выше, но позволял предположить, что в навык копья я вкладывался по остаточному принципу. Вероятность того, что он уже достиг третьего ранга, была крайне невысока». «Расскажи больше про регенерацию», – уточнил я. «Кажется, я видел подобный навык, однако он требовал десятки в живучести, чего здесь не наблюдалось». Навык пассивный, опирается на выносливость. На первом уровне пользы не слишком много. Кровь разве что сворачивается чуть быстрее. А так даже легкая рана заживает около получаса. При этом способность тянет силы и требует пищи. Тем не менее, я могу за месяц отрастить отрезанный палец. Ну, теоретически. Или зуб. Это я проверил на практике. Дмитрий улыбнулся голливудской улыбкой, сопроводив ее вопросительным взглядом. Очевидно, теперь моя очередь откровенничать. Копье третьего ранга, владение луком, малый магический дар и идентификация первого. Идентификация во многом напоминает справку, но дает больше подробностей. Работает, правда, только с системными предметами. Завязано на мудрость. Врать я не собирался, но информацию о невидимости решил пока придержать. Что поделать, если паранойя с каждым желающим меня убить лишь прогрессирует? «Не самый лучший вариант тебе выпал, да?» – посочувствовал Дмитрий. «Рандом тут, похоже, хуже корейского». «Как сказать», – ответил я. Уже второй человек упоминает рандом. Этот вопрос следовало прояснить. «Информация тоже штука полезная. Ну, например, фляги в базовом наборе – артефакты, позволяют проносить с собой любую жидкость, не только воду. Кстати, чуть не забыл, я выучил язык местных гоблинов. Пошли, поговорим подробнее по дороге». Пожалуй, это первый раз за все время, когда я мог свободно поговорить с товарищем по несчастью, и сразу же выяснилось немало интересного. Скажем, хотя Дмитрий по завершении прошлой миссии получил бесплатный навык Е-ранга, права выбора у него не было. После окончания миссии просто очнулся в личной комнате, а рядом лежала карта навыка «Регенерация». Доступ к серверу, если судить по моим осторожным вопросам, парень также не получил. Почему? Камень души парень получил, только вот его уровня интуиции оказалось недостаточно, чтобы понять, что же именно попало ему в руки. Дмитрий назвал его «малый осколок алтаря» и о других вариантах перевода просто не знал. В любом случае, вернувшись после миссии в свою комнату, он обнаружил новые врата. Первым делом он посетил обитель Одина. Учитывая прочие варианты и тот факт, что скандинавский пантеон наиболее известен после греческого, не слишком удивительно. За вратами оказался храм, в котором уже бродили и другие игроки, но времени на разговоры у них было немного. Один предложил посвятить свой малый осколок алтаря ему, обещая в ответ покровительство. Многие согласились. Решиться передать какому-то левому богу осколок алтаря гораздо проще, чем камень души. Своей души, ведь нельзя посвятить неактивированный камень. Что это? Погрешность перевода? Случайность? Чем больше я знакомился с этой игрой, тем более странной она мне казалась. В любом случае, Дмитрий не стал соглашаться сразу и за то время, что выделила система, посетил храмы других богов, где получил схожие предложения. Тем не менее, в итоге парень вернулся к Одину, и теперь его камень среди многих других служит частью алтаря этого скандинавского божества. Кажется, именно так они наращивают свою силу. «Почему именно его?» – уточнил я. Расстраивать напарника тем, что он фактически вручил в чужие руки собственную жизнь, я пока не стал. Ближе как-то, культурно. Славянских богов там не было, а Один легко признал, что он также лишь один из игроков, которому повезло чуть больше, чем другим, и прямо предложил сделку, а остальные, ну, какие-то странные, словно и правда верят, что они древние боги. Вот ты кого, кстати, выбрал? «Никого. Я получил по голове, провалялся там неизвестно сколько, а когда очнулся, лезть к храмам было поздно. Не до того мне было, сам понимаешь». Едва сумел добраться до портала на землю. Время уже почти закончилось, а проверять, что там дальше, я как-то не захотел. «Ну, тогда точно выбирай Одина. Полагаю, послушникам одного бога будет проще держаться вместе. Одиночкам будет трудно». Разговор внезапно прервал выскочивший из-за угла гоблин. «Первый уровень». Испуганно замер, а затем рванул в сторону, запрыгнув в какое-то здание. Мы переглянулись и бросились за ним, однако постепенно начали отставать. Гоблин спасал свою жизнь и бежал так быстро, как только мог, без колебаний бросив даже оружие. К тому же он понимал, что при поимке ничего хорошего его не ждет, и при первой возможности забрался на крышу и дальше уходил верхами, без колебаний идя на риск и совершая весьма опасные прыжки. «Все, не догоним», – первым признал поражение Дмитрий, видя, как лихо гоблин скачет через несколько крыш от нас. Я не ответил, вытащив старый лук и посылая вдогонку стрелу. Учитывая низкий уровень навыка, попадание можно списать только на рандом или крайнюю неудачливость гоблина. Возможно, его удача была еще меньше моей. Ранение было несмертельным. Стрела вонзилась в ногу, но судьба гоблина была предрешена. Мы догнали его спустя еще 5 минут, выследив по каплям крови. Гоблин сжался у стены, трясся от страха, выставив перед собой обломок стрелы и грязно ругался, тщетно пытаясь придать себе храбрости перед смертью. «Слышишь, как ругается? Добьешь его сам?» – спросил Дмитрий, жадно глядя на источник опыта. «Чем-то это похоже на наркотик. Или, возможно, причина в том, что он еще не получил свою порцию, нужную для того, чтобы не стать героем. В прямом и переносном смысле. Он ранен, безоружен, скоро умрет и понимает это. Тебе его не жалко?» «Жалко? Он враг», – нахмурился Дмитрий. «Или мы, или они. Лучше воспринимать его как одного из монстров из тех онлайн-игр. Каждый из нас уже запачкал руки». Я вздохнул. В чем-то он был прав, так проще, но в то же время я чувствовал, подобное отношение будет ошибкой. Впрочем, читать мораль я тоже не собирался. Мы сделали свой выбор еще в прошлый раз, когда решили убивать по воле системы. И большинство, уверен, не ограничились одними гоблинами. «Тогда он твой. Я уже убил одного, так что этого можешь добить сам». Дмитрий шагнул вперед и, полоснув гоблина клинком по руке, заставил выронить стрелу, а затем без затей вонзил меч в грудь, навалившись всем телом. Я впервые так близко наблюдал, как кто-то убивал системным оружием и попытался разглядеть ту энергию, что мы поглощаем. Не получилось, но было бы наивно всерьез ожидать иного. «Готово!» «Кстати, я опустился на колено, распахнув одежду на груди трупа и нанес разрез». Покопавшись в ране кинжалом, я, наконец, вытащил оттуда маленький тусклый синий камешек. «Кристалл маны, 34 единицы». «Всего лишь. Похоже, объем тут напрямую зависит от уровня гоблина». «Что это?» – спросил Дмитрий, который даже не попытался отвернуться. «Камень с маной. Используется для завязанных на мудрость навыков. Я стер кровь об одежду гоблина и бросил напарнику. Тот поймал. И правда, не из брезгливых». Тело гоблина я решил тоже забрать, убрав в сумку, хотя это добавляло порядка 3 килограмм, у меня уже были некоторые мысли о том, как использовать его в дальнейшем. Пока я вытирал руки, Дмитрий подошел к краю крыши и внезапно указал куда-то вниз. «Смотри, похоже на адрес какого-то сайта». Я проследил за пальцем и увидел кривоватую надпись, которую сам не так давно оставил на стене. Крупную, чтобы было видно издалека. «Пошли посмотрим поближе». Особого смысла в этом не было, надпись была видна и отсюда, но спорить я не стал. Снова прыгать по крышам мы не стали, и, отыскав еще не до конца обвалившуюся лестницу, осторожно спустились вниз и вышли на улицу. Добравшись до стены, Дмитрий потрогал краску, понюхал пальцы, после чего, наконец, вынес вердикт. «Кровь!» «Угадал. Вообще-то, я мог принести в этот мир и краску, но кровь вызовет куда меньше вопросов. К тому же, в отличие от краски, ее можно пить». Ну, если совсем припрет, все же люди не вампиры. Жаль, здесь нет интернета, может там что-то полезное? Как вернемся, у нас еще будет возможность проверить, но я бы не рассчитывал найти там ответы на все вопросы. Скорее, это один из игроков решил попробовать связаться с остальными. Думаю, не будет вреда, если мы обменяемся там информацией. «Возможно, ты прав», – помрачнел Дмитрий. «Если, как ты говорил, сюда идут гоблины, то продержаться 3 дня будет сложно. Да и со жратвой тут совсем плохо. Я только каких-то воробьев видел и насекомых. Как ты думаешь, гоблины съедобные?» «Проверять не будем», – улыбнулся я, показав, что оценил шутку. «Даже если мы не найдем иной пищи, за 3 дня с голоду умереть все равно не успеем». Труп я прихватил для целей, никак не связанных с кулинарией. Мне вспомнился анекдот про людоеда, выжившего при крушении самолета, которого нашли под пальмой в окружении человеческих костей. «Я сделал это только ради того, чтобы выжить», — сказал он. «Но самолет разбился только вчера», — возразил командир спасателей. «Да, с едой тут было туго, так что то, что сейчас выглядело шуткой, когда-нибудь может стать правдой. Особенно если сроки миссий продолжат расти. Впрочем, не стоит загадывать так далеко и беспокоиться о том, чего может быть, никогда и не случится». О флягах, в части из которых плескалась не только кровь, но и куда более питательная жидкость, я пока что рассказывать своему случайному напарнику тоже не стал. Из жадности, надо полагать. Пошли осмотрим место, где мы столкнулись с гоблином. Где-то рядом должно быть его укрытие, а значит и личные вещи. Вроде в той стороне я видел следы дыма. Еще один набор дозорного нам лишним точно не будет.